Мадам Чжан была напугана, разочарована и огорчена выражением чистой ненависти в глазах Юйхая. В будущем она никогда не сможет использовать свою позицию его мачехи, чтобы заставить Юйхая что-нибудь сделать для нее. В его глазах она теперь враг, которая убила его мать. То, что Юйхай не убил ее за подобное преступление, уже можно было считать за чудо. Глава 194. Контракт. Дахай, я вырастила тебя и твою старшую сестру до зрелости. Для этого требовалась тяжелая работа. Пожалуйста, вспомни наши старые отношения и помоги мне умолять о снисхождении к твоей матери, не позволяя ей забрать мою душу. Госпожа Чжан увидела в Юйхае свой последний шанс выжить и начала жалобно умолять его. Старые отношения, возможно, раньше в ней говорило чувство вины. До рождения Юйбо мадам Чжан очень хорошо относилась к нему и его старшей сестре. Все, что они ели и носили, было примерно таким же, как у Юйдашеня. Однако, как только Юйбо начал ходить в школу, госпожа Чжан заставила Юйхая, которому в то время было всего 13 лет, бросить вызов опасностям охоты в горах. Он не только должен был отдавать ей все деньги, но и делать все это на полупустой желудок. В то время Юйхай считал, что семья находится в плохом финансовом положении, поэтому каждый день он отправлялся в горы, чтобы поймать зайцев и фазанов, пока сам был голоден. Несмотря на это, он не мог съесть ни кусочка мяса, которое ловил и продавал, чтобы увеличить доход семьи. Позже он узнал, что причина, по которой вся его семья жила скромно, заключалась в том, чтобы сэкономить деньги на школьное обучение Сяба. Поскольку он был чистосердечным и заботился о своих братьях и сестрах, он работал еще усерднее, чтобы научиться охотничьим приемам у старшего брата Чжао. Таким образом, ему удавалось ловить больше дичи, и разнообразие также увеличилось. После того, как он женился, его жена и дети не получали льготного режима дома, несмотря на то, что он получал наибольший доход. Вместо этого семья использовала его беспрекословное сыновнее благочестие и доброту его жены, чтобы сделать из них перегруженными работой слугами дома. Они больше всего работали в семье, но ели самую плохую еду. Шли дни, тело его жены становилось все хуже и хуже, а все его дети истощались. Вся семья была больна и слаба. Однако мадам Чжан даже не захотела платить за их врача и лекарства, и его младшая дочь чуть не умерла. «Старые отношения, вы говорите со мной о семейных отношениях, разве не я заработал почти все деньги, которые покрывали обучение младшего брата в школе, а также его расходы на проживание в городе? Разве это не признак моего семейного отношения? До того, как мы отделились от вас, моя жена работала как собака, несмотря на то, что была больна. Разве это не было также признаком нашего семейного отношения к вам? Когда я был серьезно ранен и близок к смерти, старший брат Чжао пришел с 300 тайли, которые все были забраны вами. Вся моя семья не произнесла ни единого слова. Разве это не было также признаком нашего семейного отношения? Да, вы воспитывали мою старшую сестру и меня в течение 5-6 лет. Однако я использовал 15 лет каторжного труда и вернул все это этой семье. Если этого было недостаточно, то 300 тайли, которые должны были быть использованы для спасения моей жизни, должно быть более чем достаточно, чтобы вернуть за наши так называемые старые отношения, верно? Каждое слово, которое выходило изо рта Юйхая, казалось, капало кровью. В таком случае, я вам ничего не должен. Напротив, это вы у меня в долгу. Вы обязаны мне жизнью моей матери. Когда вы сможете отплатить мне за это? Госпожа Чжан привыкла к тому, что дома все по ее велению, и не ожидала, что Юйхай, который всегда был самым послушным, вдруг так резко возразит ей. Страхи внутри нее внезапно испарились, и она свирепо посмотрела на Юйхая и пронзительно закричала: «Все деньги, которые ты заработал, были потрачены не на меня. Я потратила все эти годы на то, чтобы наскрести денег и быть бережливой. Разве все это не ради семьи Юй? Сяба, твой кровный брат, и в нем течет кровь твоей семьи Юй. Старший брат, это как второй отец, разве это неправильно и справедливо, что ты платишь за его учебу?» Когда он увидел, что госпожа Чжан ни капельки не раскаивается в своих действиях и пытается перевернуть все вспять, Юйхай заметил голосом, полным разочарования: «Вы ошибаетесь, я не самый старший брат в семье. Старший брат семьи, Чэнь Дашань, который уже сменил фамилию на Юй, он также выполз из того же живота, что и Юйбо. Тем не менее, вы, как их мать, все еще живы и здоровы. После всех этих расчетов я не думаю, что я, как второй брат, должен быть тем, кто должен их воспитывать и кормить. Госпожа Чжан продолжала настаивать на своей позиции и ругалась на него. «Я смогла обеспечить твою старшую сестру и тебя, так почему же ты не можешь обеспечить своего младшего брата? Теперь у тебя есть деньги, но ты так неохотно отдаешь 500 талий для своего младшего брата. Я была действительно слепа, потому что вырастила человека хуже свиньи во взрослого человека. Я должна была просто отправить тебя и твою глупую мать в ад еще тогда. Заткнись!» Старый Юй с силой ударил госпожу Чжан по лицу и яростно закричал. «Почему ты все время говоришь, что это ты вырастила Дахэ и его старшую сестру? Ты умеешь ловить рыбу или заниматься фермерством? Разве не я зарабатывал деньги, чтобы прокормить и одевать Дахэ и его старшую сестру? Разве я когда-нибудь говорил хоть слово в отношении тебя и твоего ни на что негодного сына за то, что он ел мою еду? С тех пор, как родился наш младший сын, как ты обращалась с Дахэ и его сестрой? Ты думаешь, я слепой? Как у тебя хватает наглости хвастаться тем, что ты сделала?» Мадам Чжан держала свое лицо, которое только что было поражено ударом, и ошеломленно смотрела на старого Юя. Она никогда бы не подумала, что ее муж, который никогда не был вспыльчивым, однажды поднимет на нее руку. Кроме того, он сделал это ради детей этой сучки. Мадам Чжан взорвалась и завизжала. «А-а-а!» Она бросилась на старого Юя и своими длинными ногтями царапнула старика по лицу, крича: «Ты ударил меня, я сделала все это для тебя, а, все это было ради будущего твоей семьи, Юй. Юй Хай, твой сын, но это не значит, что Сяба, не твой сын, а ты, старый ублюдок. Если бы у тебя действительно был хоть какой-то талант, неужели ты думаешь, что мне пришлось бы экономить и скупить так много?» Несмотря на свой взрывной характер, мадам Чжан продемонстрировала свой истинный потенциал. Ей неожиданно удалось толкнуть старого Юя, который всю свою жизнь занимался тяжелым трудом, под свое тело и яростно вцепилась в него когтями. Хотя старый Юй защищал свое лицо, несколько длинных царапин, с которых капала кровь, сумели появиться на нем. «Довольно!» Юй Хай схватил мадам Чжан за руку и оттащил ее от старого Юя. Это была та самая соломинка, которая сломала спину верблюду. Мадам Чжан перекатилась на кровати Кана и завыла: «Кто-нибудь, быстро! Семья старого Юя хочет убить меня! Вы двое ополчились на меня, старуху! Вы, ребята, хотите моей жизни! Вы хотите, чтобы я умерла! Они убивают меня!» Юй Дашань, который уже давно слышал шум внутри, ворвался в комнату, несмотря на попытки госпожи Ли остановить его. Он с силой оттолкнул Юй Хая в сторону и встал перед госпожой Чжан, защищая ее. Он прорычал: «Дахэ, моя мать старше тебя, как ты мог так с ней обращаться?» Юй Кайди стояла за дверью комнаты, по ее лицу текли слезы. Она плакала так сильно, что ее тело дрожало. Она посмотрела на свою мать глазами, которые, казалось, смотрели на незнакомку. Ее мать, которая всегда нежно любила и заботилась о ней, фактически убила биологическую мать ее второго старшего брата. Если второй брат сообщит об этом властям, то ее мать поплатится за это жизнью. Эта добрая и слабая девушка не выдержала этого откровения. Ее ноги подкосились, когда она упала на землю в обморок. Однако обстановка внутри была хаотичной, поэтому ее никто не заметил. Юй Хай посмотрел на госпожу Чжан, которая все еще пыталась бесстыдно выкрутиться из этой ситуации, с мертвым выражением в глазах. Он спокойно заявил: «Кто прав, кто виноват, мы узнаем, когда власти примут свое решение. Цена за убийство – ваша собственная жизнь, долги должны быть возвращены, таков закон небес». Госпожа Чжан резко прекратила свои вопли, с тревогой посмотрев на Юй Хая. Одна его фраза заставила ее испугаться больше, чем лицезрение призрака своей кузины, мадам Лю. Об этом случае нельзя было сообщать никому. Она не могла допустить, чтобы ее младший сын, у которого впереди было блестящее будущее, застрял с матерью-убийцей. Ее младший сын собирался сдать экзамены и стать высокопоставленным чиновником. «Нет, Дахэ, ты не можешь этого сделать. Ты погубишь своего младшего брата. Сяба, твой младший брат по крови. Как ты думаешь, ты сможешь спокойно спать, зная, как ты разрушаешь его репутацию, сообщая об этом деле?» Слезы текли по лицу мадам Чжан, когда она бросилась к Юй Хаю, чтобы ухватиться за угол его куртки. Она отчаянно надеялась, что Юй Хай отпустит свое желание сообщить об этом случае. Юй Сяца больше не могла этого выносить. Она вышла и громко провозгласила: «Вы ошибаетесь. Младший дядя не допустил бы, чтобы его репутация была испорчена моим отцом. Та, кто разрушает его репутацию, это вы, его злобная и жестокая мать. Раз уж вы осмелились кого-то убить, то должны быть готовы взять на себя ответственность за последствия. Не пытайтесь использовать мораль, чтобы сдерживать моего отца. Мой отец мстит за мою биологическую бабушку. Это ответственность каждого сына, поэтому он не ошибается в этом. Госпожа Чжан могла думать только о будущем своего младшего сына. Она жалобно всхлипнула. Да, да, это все моя вина. Однако моя Сяба не сделала ничего плохого, и моя Кэйди тоже не сделала ничего плохого. Моя бедная дочь, если у нее будет репутация матери, которая кого-то убила, то семья Му определенно разорвет свою помолвку. Ее будущее будет разрушено. Сяба и Кэйди, твои кровные родственники, ах, почувствуй что-нибудь к ним и отпусти меня на этот раз. Завтра я пришлю кого-нибудь, чтобы починить могилу твоей матери и монаха, чтобы произвести за нее последние обряды. Я поставлю табличку твоей матери в доме и буду воскуривать для нее благовония, а также буду посещать ее могилу в первый 15-й день каждого месяца. Только избавь меня от этого позора. Когда он увидел выражение лица госпожи Чжан и подумал о своих младших братьях и сестре, Юйхай почувствовал, что его решимость поколебалась. В это время старый Юй подошел, прикрыв рукой порезы на лице, и сказал: «Дахай, госпожа Чжан действительно виновна в ужасном преступлении. Однако, даже если мы отправим ее на гильотину, мы все равно не сможем вернуть твою мать к жизни. Вместо этого нам нужно сосредоточиться на тех, кто жив. Ради твоих жалких младших брата и сестры, пожалуйста, не доводи это дело до властей, хорошо?» Когда Юй Сяца увидела, что ее отец колеблется, она решила, что ей нужно вмешаться, так как она не хотела, чтобы мадам Чжан так легко отделалась. Эта старая карга действительно была из тех, кто забывал о боли, как только рана заживала. Если они отпустят ее сейчас, то в будущем она, скорее всего, продолжит совершать бесстыдные поступки, о которых было просто невыносимо думать. Она немного подумала, а затем сказала: «Если вы хотите, чтобы мой отец отказался сообщать об этом деле властям, это можно сделать. Однако мы должны убедиться, что она действительно сожалеет о своих действиях. Поскольку моя биологическая бабушка пришла, чтобы найти ее, это, должно быть, потому, что она не раскаялась и продолжала запугивать нашу семью. Поскольку она не могла видеть, как подобное происходит, она пришла, чтобы помочь нам, жертвам». Ся Цао помолчала секунду, прежде чем продолжить. «Дедушка, вы знаете, что она делала сегодня в городе. Она угрожала моему отцу, чтобы он дал ей 500 тайли. Она хотела использовать эти деньги в качестве взятки, чтобы позволить моему младшему дяде тайным путем поступить в Академию Жунсюань. Если бы это действительно могло произойти, это было бы одно, поскольку мы могли бы принять это за будущие перспективы младшего дяди. Мы бы даже заняли деньги, чтобы это произошло. Однако я спросила директора Академии, и он сказал мне, что подобное невозможно. Академия уже сообщила об этом властям, и я уверена, что мы очень скоро узнаем окончание. Дедушка, младший дядя, ваш сын, но мой отец тоже ваш сын. Ах, и ладонь, и тыльная сторона руки сделаны из плоти, вы не можете убить одного сына, чтобы проложить будущее для другого. Ах, дедушка, у моего отца уже больше нет матери, вы пытаетесь сделать так, чтобы у него даже не было отца, который тоже его любит. Ся Цао посмотрела на деда со слезами на глазах. Она делала это ради своего отца и своей семьи, которые все много страдали в прошлом. Старый Юй посмотрел на своего сына, который был намного выше его. В чертах лица второго сына он видел тень своей первой жены. Этот его сын всегда был разумным с детства и был самым послушным из всех его детей. Ся Цао была права. Он не мог продолжать пренебрегать этим сыном только потому, что тот был разумным и послушным. Это оскорбило бы чувство его сына. «Дахай, не волнуйся, в будущем мадам Чжан не посмеет причинить вам больше неприятностей, клянусь. У нее больше нет лица, чтобы нападать на вас. Я обязательно присмотрю за ней». Старый Юй, казалось, внезапно постарел на много лет сразу, и, казалось, он больше не мог выпрямить спину. Глава 195. Дух. Юй Ся Цао подошла и потянула дедушку за руку. Она твердо сказала: «Дедушка, дело не в том, что мы вам не верим. Мы ей не верим. Пустые обещания ничего не значат, так что давайте попросим ее составить письменное обещание». Глаза госпожи Чжан расширились, и она уже собиралась что-то сказать, когда Юйхай остановил ее и вмешался. «Как насчет, я все еще думаю, что лучше сообщить об этом властям, хорошо?» Старуха тут же сдулась, как воздушный шарик, она оказалась побеждена. Юйхан побежал домой за бумагой и кистью, которые он обычно использовал для практики письма. Под диктовку Юйсяца Юйхан очень четко записал все злые поступки госпожи Чжан. Кроме того, в конце он добавил обещание госпожи Чжан, в будущем она искренне раскается, исправит свои поступки и больше не будет причинять неприятности Юйхаю и его семье. Наконец, они заставили мадам Чжан поставить отпечаток своей руки на бумаге. Почему именно Юйхан писал? Причина была проста. Хотя Сяцао научилась читать и писать быстрее всех из них, учитывая, что в прошлой жизни она закончила среднюю школу, она обычно была слишком занята, чтобы практиковаться в письме. Таким образом, ее почерк был довольно ужасным и выглядел очень неряшливым. Ее иероглифы также имеют тенденцию отсутствия определенных штрихов. Это потому, что она писала упрощенные символы, ясно. С другой стороны, Юйхан всегда писал по две целые страницы иероглифов каждую ночь, независимо от того, насколько он устал или как поздно было. У него был некоторый талант, и в сочетании с его неустанными усилиями написанные от руки слова выглядели вполне презентабельно. После того, как Юйсяцао торжественно отложила письменное признание вины, она равнодушно обратилась к госпоже Чжан. «В будущем вся моя семья и вы должны просто вести себя так, как будто мы не знаем друг друга. Мы не будем вас беспокоить, поэтому просим вас не приходить и не нарушать нашу мирную жизнь. Это самое большее, что может вынести мой отец. Если вы захотите продолжать причинять неприятности, как в прошлом, тогда нам не останется ничего, кроме как пойти к властям». Юй Цэди, которая до этого упала в обморок у двери, уже очнулась. Когда она снова услышала о преступлении своей матери, она рыдала в объятиях госпожи Чжан. Госпожа Чжан крепко прижала к себе дочь и мельком взглянула на призрачную гуманоидную фигуру, парящую возле балок крыши. Она вздрогнула и ответила: «Я уже подписала свое признание вины. Дахай, разве ты не должен сказать своей матери, чтобы она сейчас же исчезла?» Юйхай скорбно посмотрел в ту сторону, куда смотрела мадам Чжан, но ничего не увидел. Когда умерла его мать, ему было примерно столько же лет, сколько сейчас маленькому Шита. С тех пор прошло более 20 лет, так что его память о любящем лице матери уже начала исчезать, как будто ее лицо было закрыто плотной вуалью. Теперь он надеялся, что впадет в то же состояние, что мадам Чжан, и снова увидеть свою мать. Если бы он мог, то постарался бы запечатлеть этот образ глубоко в своей голове. Однако почему его мать не показалась ему, винила ли она его за то, что он более 20 лет признавал убийцу своей матерью? Слезы тоски медленно скатывались по его щекам. Юйсяцао крепко держала большую, грубую руку отца своей теплой маленькой рукой, как будто пыталась утешить его. Когда она увидела, что ее отец молча смотрит на балку крыши, проливая слезы, Сяцао тихо вздохнула, а затем обратилась к госпоже Чжан. Как гласит пословица, тем, кто не делает постыдных вещей, не придется бояться духов, стучащих по ночам. Неспокойное сердце приведет к появлению внутренних демонов. Все это было сделано лично вами. Из-за того, что вы совершили преступление против моего отца и моей настоящей бабушки, ваше сердце было наполнено тьмой, и вы подозревали всех. До тех пор, пока вы будете выполнять свое обещание в будущем и больше не будете вредить нам, я уверена, что моя настоящая бабушка великодушно отпустит вас в последний раз. Могу я дать вам несколько советов? Боги видят все, что вы делаете, поэтому лучше избегать постыдных поступков. Отец, пойдемте домой. После того, как она закончила говорить, все трое покинули двор, услышав за спиной скорбные крики госпожи Чжан. Юйхан и Сяцао шли рядом с Юхаем, который был посередине. Рука Сяцао все это время уютно лежала в его большой ладони, показывая, что она заботится о нем. Это было точно так же, как в тот раз, когда она симулировала свою болезнь. Ее отец никогда даже не задумается о том, чтобы отказаться от нее. Сяцао могла сказать, что настроение ее отца было подавленным, и чувствовала еще большую ненависть к госпоже Чжан. Она намеренно передала маленькому божественному камню: «Мы не можем так легко отпустить эту старую ведьму. Если мы не будем мучить ее еще несколько дней, я не буду чувствовать себя хорошо в своем сердце. Ладно, предоставь это мне. Маленький божественный камень захихикал в предвкушении, злобно потирая лапы. Следовательно, мадам Чжан пришлось нелегко. В течение следующих нескольких дней она боялась просто лечь спать, потому что каждый раз, когда она закрывала глаза, она видела, как глаза ее старшей кузины, с которых капала кровь, зловеще смотрели на нее. Призрак не двигался и не говорил, но продолжал постоянно смотреть на нее. Под таким пугающим взглядом она действительно не могла заснуть. Страдая бессонницей в течение нескольких дней подряд, обычно здоровая госпожа Чжан быстро стала бледной и желтоватой. В течение нескольких дней вся ее шевелюра поседела, а на лице появилось больше морщин. Ее мешки под глазами почти доходили до уголков рта. Похоже, за короткий промежуток времени она постарела более чем на 10 лет, и было очевидно, что она психически нездорова, но это все потом. «Цаэр, как ты думаешь, твоя бабушка винит меня? В противном случае, почему она не может показаться и передо мной?» А Юйхай резко остановился и посмотрел в сторону темных гор под лунным светом. Звук его голоса, наконец, нарушил мертвую тишину между ними тремя. Сяцая поспешно ответила: «Как это может быть правдой? Я думаю, что более вероятно, что бабушка винит себя. В то время она была обманута этой старой ведьмой, мадам Чжан, и полностью доверяла ей. На смертном одре она попросила мадам Чжан позаботиться о старшей тете и вас. Эта старая ведьма, госпожа Чжан, не выполнила своего обещания бабушке. Госпожа Чжан сама виновата в этом, не вините себя». Юйхай тяжело покачал головой и медленно ответил: «Как ее сын, я действительно бестолков, настоящее разочарование. Я почти забыл, как выглядит моя настоящая мать». Как только он закончил причитать, на маленькой дороге перед ним медленно материализовалась белая фигура. Это была женщина с нежной улыбкой на лице, которая выглядела так, словно ей было всего 30. Ее черные как смоль волосы были собраны под бело-голубым декоративным головным убором. Она посмотрела на Юйхая глазами, полными любви и благодарности. До их ушей донесся слабый вздох. «Мой дорогой Хаир, тебе было нелегко, мама». Юйхай сумел выдавить из себя шепот. Смутное воспоминание о матери в его сознании постепенно прояснялось. Так выглядела его мать до того, как заболела. В глубине его сердца, мама всегда была самой красивой, нежной и любящей женщиной в мире. Юйхай был не единственным, кто видел ее. Юйхан и Юйсиацая тоже могли. Глаза Сиацая широко раскрылись, когда она мысленно похвалила маленький божественный камень. «Маленькая клетка, ты слишком потрясающая, но это сделал не я. Какой еще дух играет здесь? Я, этот божественный камень, скоро узнаю». Маленький золотой котенок, который был рядом с ее ногами, поднял весь свой мех на спине, и его хвост тоже поднялся. Это выглядело так, как будто он готовился к битве в любое время. Юйсиацая поспешно наклонилась, чтобы ухватить его за хвост, а затем взяла малыша на руки. Не имело значения, действительно ли слабый дух перед ними был вызван маленьким божественным камнем или нет. Это уже не имело значения, так как она могла сказать, что у призрака не было злобы к ним. На самом деле, судя по выражению лица отца, она знала, что происходит. «Мама, мама, твой сын не может загладить свою вину перед вами». «Уа-а-а». Юйхай, которому было почти 30, опустился на колени на маленькой горной дороге и заплакал, как потерявшийся ребенок. Призрачная фигура с любовью смотрела на Юйхая, и ветер, казалось, передавал эхо ее голоса. «Нет, это была мама, которая не видела ясно и усложнила жизнь вам двоим, брату и сестре. Мама, я бесполезен. Я не смог помешать своей сестре выйти замуж в далекую деревню. Всякий раз, когда он думал о своей старшей сестре, которая была выдана замуж за вдовца, жившего за сотни миль отсюда в нежном возрасте 14 лет, Юйхай всегда вспоминал свои чувства горя и беспомощности. Слезы снова наполнили его глаза. Женщина, казалось, не могла сдержать своих чувств, повернулась лицом к Юйхаю и подплыла. Она легонько положила свою прозрачную руку ему на макушку и мягко успокоила: «Не вини себя. Хотя там холоднее, твой Шурин очень хорошо относится к твоей старшей сестре. Сейчас у твоей старшей сестры достойная жизнь. У мамы остались только ты и твоя старшая сестра. Вам двоим нужно прожить свою жизнь счастливо». Юйхай с любовью посмотрел в нежные глаза своей матери и мягко пообещал: «Мама, я так и сделаю. Сейчас моя жизнь очень хороша. Через несколько дней я планирую привести сюда старшую сестру и всю ее семью. Когда она будет ближе, нам будет легче помогать друг другу в трудную минуту». Женщина, казалось, на мгновение остановилась, опустив голову, чтобы немного подумать, прежде чем, наконец, кивнула в знак согласия. «У вашего Шурина там больше никого не осталось со своей стороны семьи, так что хорошо, что они приедут сюда. Тем не менее, тебе все равно нужно убедиться, что и твоя сестра, и Шурин согласны на это, в первую очередь. Хаир, делай то, что считаешь нужным. На тебя всегда можно было положиться», так что мама вздохнула с облегчением. «Хозяйка, отпусти меня. Этот призрак трагически погиб, поэтому он не смог перевоплотиться и был оставлен здесь, на земле, как потерянная душа. По мере того, как проходит все больше времени, вполне возможно, что обиды могут накапливаться и приведут к тому, что она превратится в злого духа, который вредит людям. Я верну ее в цикл и позволю ей снова переродиться. Это правильный путь». Когда золотой котенок увидел, что призрак не был духом, который причинял вред живым людям, он больше не был против призрака, как когда он впервые увидел его. Однако камень все еще хотел изгнать дух из живого мира раз и навсегда, чтобы обеспечить ей будущее. Женщина, казалось, услышала разговор маленького божественного камня с Сиацао и посмотрела в сторону Сиацао. Хотя это был первый раз, когда Сиацао столкнулась с призраком, нежные глаза и поведение женщины позволили ей легко забыть, что она была духом. Женщина легко подплыла к Сиацао. Она заметила, что маленькая девочка, казалось, ничуть не испугалась, и ее чистые и искренние глаза спокойно смотрели на нее. Дух мягко улыбнулся. Вслед за этим в сознании Сиацао возник голос. «Дитя, мне все равно, кто ты и откуда. Я надеюсь, что у тебя по-прежнему доброе сердце и добрые намерения, и ты будешь жить вместо моей бедной покойной внучки». Сиацао внезапно вздрогнула и ошеломленно уставилась на призрачную женщину с некоторой тревогой. Она каким-то образом знала, что она не настоящая Сиацао. Женщина слегка вздохнула. «Не волнуйся, дитя. Я не отходила далеко отсюда все эти годы и знаю все, что происходило в этой семье. Когда моя бедная внучка ударилась лбом о землю, я лично наблюдала, как ее душу направили в подземный мир духовные наставники. Я также ясно видела, как ты, душа из другого мира, возродилась в теле моей внучки. Твоя душа была чисто белого цвета, и от нее не исходило никакой злобы, поэтому я и не пыталась остановить тебя. Я рада, что в то время не попыталась вмешаться. Спасибо тебе за все, что ты сделала для этой семьи. Правильно, нам повезло, что она не попыталась вмешаться. Иначе, хозяйка, твоя душа была бы рассеяна. В то время я совсем не был силен, и у меня было достаточно духовной энергии только чтобы привести тебя в этот мир. Если бы она попыталась остановить нас, я не знаю, смог бы я победить. Маленький божественный камень вдруг почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Когда Юйхай увидел, как призрак его матери остановился перед его дочерью, он заметил, что у его дочери был несколько испуганный взгляд. Он, как воплощение идеального отца, поспешно подошел и обнял маленькую и слабую на вид дочь за плечи, пытаясь утешить ее. Он успокоил ее. «Цаэр, не бойся. Она твоя бабушка, твоя настоящая бабушка. Она не причинит тебе вреда». Голос этой женщины продолжал звучать в ее голове. «Твой отец прав. Поскольку судьба привела тебя сюда и ты возродилась в теле моей внучки, то я считаюсь твоей бабушкой. В то время я не пыталась остановить тебя, так что, естественно, не буду пытаться что-либо с тобой сделать и сейчас». Затем женщина использовала голос, который все трое могли слышать, чтобы сказать: «Сиацао, ты хороший ребенок. Бабушка хочет поблагодарить тебя». Юйхай поспешно вмешался: «Мама, все верно. Если бы не Сиацао, наша семья все еще была бы в большой беде. Сиацао – это ребенок, который лично был обучен богом богатства, ах». Женщина улыбнулась и кивнула головой. Звук ее голоса снова всплыл в сознании Сиацао. «Этот божественный предмет, который у тебя есть, способен позволить мне переродиться. Я уже исполнила свои желания в этом земном царстве, так что мне пора уходить». Глава 196. Приставы. В сознании Юй Сиацао маленький божественный камень мог общаться с женщиной. Спасение жизни человека более достойно, чем строительство семиэтажной пагоды. «Не волнуйся, я помогу тебе. Ты хочешь уйти сегодня вечером или...» «Цуй, Цуюнь». Слова маленького божественного камня были прерваны старческим и дрожащим голосом. Три человека и один призрак все посмотрели на владельца голоса и увидели фигуру старого Юя, появившуюся в лунном свете. После сегодняшнего вечера старый Юй, казалось, внезапно стал намного старше. Женщина в белом посмотрела на старого Юя взглядом, в котором больше не было тепла. С непроницаемым взглядом она сказала: «Юй Лицу, наша супружеская привязанность была полностью уничтожена, когда ты промолчал о действиях госпожи Чжан. По правде говоря, я действительно разочарована в тебе. Люди часто говорят, с мачехой у человека будет и отчим. Это оказалось правдой. Ах, было неясно, было ли это вызвано ностальгией или чувством вины, но лицо старого Юя было покрыто слезами. Он сказал дрожащим голосом: «Мне жаль, что я плохо заботился о наших детях. Я подвел тебя, ах». В голосе женщины не было никаких эмоций, когда она сказала: «Нет необходимости говорить эти ненужные слова. Мне больше не хочется их слушать. Мне не нужны твои покаяния и искупления. Лучший способ искупить свои проступки – перестать причинять столько неприятностей семье Хайера в будущем». После этого она с грустью посмотрела на Юй Хая и сказала тихим голосом: «Хайер, мне нужно идти. Реинкарнация – лучший конец для меня. Не грусти. Ты должен оставаться здоровым». Она посмотрела на котенка в руках Сиацао. Маленький божественный камень понял, что она имела в виду. Золотой свет вырвался из тела женщины, и ее фигура постепенно исчезла. «Мама!» – закричал Юй Хай, что прозвучало еще более трагично и печально в тихом горном лесу. Однако он также знал, что реинкарнация была лучшим вариантом для его матери. Хотя он не хотел отпускать ее, было невозможно позволить ей остаться. Старый Юй разрыдался, горько заплакал и пробормотал: «Она все еще винит меня, ах, все еще винит меня. Она не желает меня прощать. Цуюнь, Цуюнь, я подвел тебя, ах». Один стоял на коленях на горной дороге, а другой стоял, согнув спину. Юй Хай и старый Юй долго смотрели в сторону рассеянной фигуры. Подул прохладный горный ветерок, и Юй Сяцао громко чихнула. Этот чих освободил Юй Хай от чувства печали. Юй Хай потер уголки глаз и встал. Он снял свою верхнюю куртку и обернул ее вокруг тела своей дочери, а затем сказал слегка хриплым голосом: «Цаэр, быстро надень это. Не простудись, отец, вам тоже пора возвращаться. Она все еще винит меня, она все еще винит меня». Словно одержимый, старый Юй продолжал повторять эту фразу. Юй Хай вздохнул и мягко сказал: «Отец, я не виню вас, и мама тоже не стала бы. Госпожа Чжан кое в чем права. Младший брат и младшая сестра также являются потомками семьи Юй. На внутренней и тыльной стороне ладони одна плоть. Они молоды, так что нет ничего плохого в том, что вы так неравнодушны к ним. Не думайте слишком много и быстро возвращайтесь домой». Старый Юй поднял голову и посмотрел на своего сына, о котором он меньше всего беспокоился с детства, с глазами, затуманенными слезами. Если бы он уделял больше внимания своему сыну, стала бы госпожа Чжан задумываться о своих действиях, страдал бы его сын меньше, винила бы Цуюнь его меньше. В жизни было не так много что, если люди должны нести ответственность за свои поступки. «Дахай, вы уже разошлись с семьей, так что вам не нужно беспокоиться о делах в семье. В будущем просто живите достойной жизнью». Старый Юй повернулся и пошел обратно по неровной горной дороге. Его шаги казались очень тяжелыми. Юй Хай посмотрел на спину отца, которая больше не была высокой и прямой. Он открыл рот и, наконец, закричал: «Даже если я ушел из семьи, вы все равно мой отец. Я все равно буду оказывать вам свое сыновье уважение. Но за то, что ему не нужно будет давать, он не вынет ни одной медной монеты». Отец и дочь вернулись в старую резиденцию, поддерживая друг друга. Глядя на три неровных глиняных здания, Юй Хай вдруг сказал: «После осеннего урожая давайте восстановим наш дом. Давайте снесем старое здание и купим землю рядом с нами, чтобы мы могли построить просторный пятикомнатный дом с черепичной крышей. Мы можем расширить как передние, так и задние дворы. Мы должны жить благополучной жизнью, чтобы твоя бабушка могла перевоплотиться без каких-либо забот». Хотя Юй Сяцао предпочла бы купить дом и землю в городе, ей пришлось кивнуть в его поддержку, услышав его слова: «Если мы собираемся построить дом, то нам придется построить лучший дом в деревне. Мы также должны поставить стеклянные окна, как в доме брата Хана. Они украсят дом, а также будут помогать сохранять тепло». «Хорошо, давайте возьмем стеклянные окна». Юй Хай глубоко выдохнул, освобождаясь от тяжести в груди. Любой, кто узнает, что их мать была кем-то убита, почувствует себя неуютно в своих сердцах. К счастью, сегодня появилась его мать и сказала, что не винит его. Она также сказала ему, чтобы он жил хорошей жизнью. Мама, можете не сомневаться, я определенно буду жить процветающей жизнью. На следующий день Юси отца осталась дома и проводила свое редкое свободное время. Дела в арбузной лавке уже шли полным ходом, так что старшая тетя по материнской линии могла справиться с магазином сама. Таким образом, ей не нужно было помогать, и она могла хорошо отдохнуть. Было около полудня, когда младший дядя Сяоцао, Юйбо, вернулся в ошеломленном состоянии с несколькими судебными приставами за спиной. Как только судебные приставы вошли в главные ворота семьи Юй, госпожа Чжан, которая не спала всю ночь, повела себя как мышь, увидевшая кошку, и сразу же спряталась на своей кровати Кан, боясь выйти. Мадам Ли тоже робко сжалась в комок и тихо сказала: «Дахай серьезно ведет себя слишком неразумно. Разве он не сказал, что не собирается сообщать об этом? Мама, вам следует поскорее спрятаться. Жизнь за жизнь. Если вас поймают, вам отрубят голову». После того, что случилось прошлой ночью, в семье Юй не было никого, кто не знал бы, что сделала мадам Чжан. Мадам Ли в глубине души стыдилась своей свекрови, но у нее не было ни малейшего представления о первой жене своего свекра, а мадам Чжан была биологической матерью ее мужа, поэтому она, естественно, не сделала бы ничего из ряда вон выходящего. Мадам Чжан всю ночь преследовал призрак, так что она была на грани психического срыва. Когда она услышала слова мадам Ли, она ходила по комнате и не знала, где спрятаться. «Мама, нас обманули. Мы были обмануты, ах!» Как только Юйбо вошел в дверь, он увидел госпожу Чжан с растрепанными волосами и бледным лицом. Сначала он был ошеломлен, а потом продолжал плакать. Услышав плачущий голос своего младшего сына, госпожа Чжан на мгновение была ошеломлена, а затем встала с громким криком: «Сяба, что ты сказал? Тот человек, который сказал, что поможет тебе поступить в Академию Жунсюань, мошенник. Тогда 300 тайли, которые я тебе дала, ты отдал их ему, без малейшего намека на ученую ауру». У Юйбо было угрюмое лицо, когда он присел на корточки на земле и схватился за голову. «Этот человек пришел ко мне позавчера и попросил у меня немного денег, чтобы наладить какие-то социальные связи, поэтому я отдал ему все 300 тайли. Сегодня утром пришли судебные приставы и сказали, что он мошенник и что они его уже поймали. Завтра нам нужно будет встретиться с ним в суде. Значит, судебные приставы пришли не для того, чтобы арестовать меня?» Госпожа Чжан выглянула во двор и тихо спросила. Юйбо странно посмотрел на нее и спросил: «Арестовать вас? Для чего? Они просто проходят обычную процедуру и приходят, чтобы вызвать вас завтра на допрос в суд. Нас только что обманули. Не то чтобы мы делали что-то противозаконное. Ты ничего не сделал, но я...» Ах, мадам Чжан не могла выразить своих огорченных чувств. Вчера вечером, после того как Юйхай ушел, семья собралась на семейное собрание и решила унести ее позорное прошлое в могилу. В частности, они не могли сообщить об этом Юйбо, чтобы не повлиять на его настроение для учебы. Видя, что его мать все еще была ошеломлена, Юйбо поспешно напомнил ей: «Мама, судебные приставы проделали такой долгий путь, поэтому сначала мы должны дать им что-нибудь выпить. Мы не можем позволить им работать на пустой желудок, поэтому мы должны позаботиться об их обеде. Вторая невестка и Сяоцао, хорошие повара, должны ли мы попросить их прийти и помочь нам приготовить стол с блюдами?» Сердце госпожи Чжан было еще более горьким, чем китайская золотая нить. Прошлой ночью она только что подписала контракт и пообещала, что больше никогда не потревожит вторую ветвь. Если бы она сегодня попросила их помощь готовить, разве она не дала бы себе пощечину? У Юйхая в руках были доказательства ее преступления. С учетом того, как сильно этот мужчина любил свою жену, если бы он узнал, что она пошла приказывать его жене работать сразу после того, как поклялась оставить их в покое, он определенно сообщил бы о ее преступлении окружному судье. Госпожа Чжан на мгновение заколебалась, а затем сказала: «Семья твоего второго брата так занята, что они хотят, чтобы каждый член их семьи мог работать как два человека. Итак, как мы можем беспокоить их прямо сейчас? Жена Чжан Цуаня тоже хорошо готовит, так что давай просто попросим ее о помощи». Юйбо почувствовал еще большее удивление в своем сердце. Когда мама научилась быть такой внимательной к семье второго брата? Солнце сегодня встало с запада, но он также слышал в городе, что арбузная лавка второго брата была очень занята. Его мать была права, действительно ли имело значение, Квани попросит помощь в готовке. Госпожа Чжан послала госпожу Ли пригласить жену Чжан Цуаня, а сама вышла во двор и вежливо поздоровалась с судебными приставами. После этого она пошла в курятник, поймала большую курицу и убила ее. Она очень дорожила несколькими цыплятами, которых они выращивали дома. Она не собиралась убивать кого-то из них даже на Новый год, так что сегодня она действительно выложится по полной. Она достала несколько яиц, но, подумав, положила их обратно. Она замахала руками, чтобы позвать своего младшего сына. «Сяба, как ты думаешь, мы сможем вернуть деньги, которые были потеряны?» У Юйбо было встревоженное выражение лица, когда он сказал: «Логически говоря, я просто дал ему деньги позавчера, так что прошел всего лишь день. Таким образом, у этого парня наверняка не хватило времени, чтобы потратить их все». Но он выглянул наружу и прошептал: «Люди часто говорят, вход в Йимин имеет форму восьмерки. Даже если у кого-то есть причина, они не должны входить внутрь без денег. Я думаю, что даже если 300 талий будут найдены, они, скорее всего, будут конфискованы». Сердце мадам Чжан истекало кровью. Ах, 300 талий, немалая сумма. Ах, это было больше половины семейных сбережений. Без денег, которые Юйхай получил от поимки медведя, их семья не смогла бы получить 300 талий в этой жизни. Она положила руку на сердце, когда ее ноги обмякли, и она села на землю. «Мама, мама, что случилось? Не пугайте меня, ах!» Юйбо наблюдал, как мадам Чжан схватилась за грудь и выглядела так, словно ей было трудно дышать, и он сразу же растерялся. Госпожа Чжан несколько раз глубоко вдохнула, а затем села на землю и тихо заплакала. Она вспомнила слова, сказанные Сяоцао в тот день. Что это за место, Академия Жунсюань? Это было место, куда все эти высокопоставленные чиновники и богатые бизнесмены стремились отправить своих сыновей, не говоря уже о 500 талиях, даже если бы 5000 талий или 50 тысяч талий были тем, что им нужно, чтобы попасть в школу, все равно были люди, которые были готовы заплатить больше за этот шанс. Такая возможность, как такой простолюдин, как он, мог получить этот шанс? Почему она была глупа и действительно поверила в льстивые слова этого мошенника? «Мама, теперь вы чувствуете себя немного лучше, это все моя вина. Если бы не я, наша семья не потеряла бы такую большую сумму денег. Вам также не нужно было бы так волноваться». Юйбо также глубоко сожалел об этом сейчас. Если бы не тот факт, что он так стремился поступить в эту школу, как он мог стать мишенью и оказаться обманутым? Глава 197. Пощечина. На самом деле Юйбо дал мошеннику всего 200 талий. Он планировал подождать, пока его мать не соберет достаточно денег, чтобы он мог отдать этому человеку оставшуюся сотню вместе с остальными деньгами сразу. Неожиданно этот мошенник был арестован всего за один день. Он посчитал, что они не смогут вернуть деньги, которые он отдал, поэтому он не вернул 100 талий своей матери и сохранил их как свои личные сбережения. Что касается денег, то его мать всегда была очень щедра по отношению к нему, но ему было удобнее иметь немного своих собственных денег в своих руках. Мадам Чжан поправила растрепанные волосы на висках, ее встревоженное выражение лица придавало ей несколько свирепый вид. Подумав об этом, она все еще не могла смириться с тем фактом, что они потеряли 300 талий просто так. Она велела госпоже Ли помочь жене Чжан Цуаня, а сама вышла и направилась к старому вязу у входа в деревню. С той стороны старый Юй сидел на корточках под вязом и тихо слушал разговор деревенского староста и его старшего брата. Юй Личунь заметил, что лицо его третьего брата выглядит не очень хорошо, поэтому он обеспокоенно озаботился о его здоровье. Однако ответа он не получил, что еще больше озадачило его. Глава деревни и Юй Личунь перешли от темы урожая этого года к его младшему сыну, Юй Цзяну. «Я слышал, что Да Цзян помогает с получением морепродуктов, и бизнес идет очень хорошо. Ах, он действительно просто помогает или ему платит?» Подумав о бонусе, который его младший сын приносил домой каждый день, Юй Личунь улыбнулся, как распустившийся цветок хризантемы. «Дахай, добрый и честный ребенок. Он не скупится на то, чтобы делиться своей прибылью, а также думает о своих братьях, когда у него есть возможности заработать деньги. Этот бизнес по приобретению морепродуктов с семьей Чжоу – это возможность, которую дал нам Дахай, поэтому это считается сотрудничеством между нашими семьями. Что касается дохода, то все в порядке. Юй Личунь понимал принцип: человек должен воздерживаться от публичного разоблачения своего собственного богатства. Если он по глупости расскажет другим о доходах, которые Юй Цзян получил за последние несколько дней, это может привести к тому, что у них возникнут проблемы, и все же лучше было не высовываться. Однако он не мог контролировать выражение своего лица, которое не было похоже на лицо человека, который не зарабатывает хорошие деньги. Глава деревни погладил бороду и шутливо отругал: «Этот старик, ты даже не можешь сказать мне правду, ах, стал бы я красть ваши бизнес-возможности?» Юй Личунь усмехнулся и сказал: «Он действительно зарабатывает не так уж и много, всего лишь немного больше, чем зарплата, которую человек получает, работая в доках в течение дня, и она не может сравниться с доходом вашего младшего сына, который работает с чиновниками». Младший сын главы деревни был секретарем окружного судьи соседнего округа. Он не получал высокой зарплаты, но считал себя государственным служащим. Глава деревни всегда гордился своим младшим сыном. Они оживленно болтали, когда из деревни вышла мадам Чжан. Она вежливо поприветствовала главу и своего старшего Шурина кивком, а затем сказала старому Юю, который намеренно проигнорировал ее: «Отец Сяба, судебные приставы из Ямина пришли к нам домой и сказали, что они расследуют дело о мошеннике, который обманул Сяба. Несмотря ни на что, вы все еще глава семьи, так что приходите домой, чтобы помочь развлечь гостей». Старый Юй что-то напевал, хмыкал и долго ничего не говорил. В конце концов он тяжело вздохнул, медленно встал, заложив руки за спину, и направился к своему дому. Мадам Чжан быстро последовала за ним на своих уставших ногах, и они оба молчали всю дорогу. Когда они уже почти добрались до дома, госпожа Чжан наконец нарушила молчание: «Муж, я знаю, что ты винишь меня, но это то, что уже произошло, и мы не можем вернуться в прошлое, чтобы все исправить. Нам все еще нужно продолжать жить своей жизнью. Сяба, человек с многообещающим будущим. Просто в этом году ему не повезло. Разве гадалка не говорила, что в будущем в нашей семье будет высокопоставленный чиновник? Сяба, твой сын, так что ты не можешь пренебрегать его делами, ах, помочь, как я должен помочь?» Когда вы двое, эта парочка, мать и сын, обсуждали за моей спиной вопрос о том, чтобы купить себе место в академии, почему вы не подумали обсудить это со мной, отцом? Теперь, когда вы, ребята, столкнулись с проблемой, вы вдруг вспомнили, что у Сяба есть отец. Старый Юй заговорил приглушенным голосом: «Если бы это произошло в прошлом, мадам Чжан уже начала бы с ним спорить. Но после того, что произошло прошлой ночью, она больше не имела права быть такой смелой и уверенной в себе». Госпожа Чжан подумала об этом и сказала: «Давай пока отложим все в сторону. Сяба сказал, что мошенник уже пойман, и им просто нужно, чтобы мы, жертвы, были допрошены в суде, прежде чем они смогут осудить его. Но 300 тали, возможно, мы не сможем их вернуть. Это дорожные расходы Сяба, когда он в будущем поедет сдавать императорские экзамены в столицу. Вещи, которые тебе не принадлежат, даже если ты их получишь, все равно не сможешь их сохранить. 300 тали должны были быть использованы для спасения жизни Дахэ. Разве ты не чувствуешь себя виноватой за то, что вообще взял деньги? Да, так тебе и надо, что ты не сможешь их вернуть». Старый Юй вспомнил время, когда его второй сын лежал в постели и был на грани смерти, и как им срочно понадобились эти деньги после расставания с семьей. Однако они конфисковали деньги. Он чувствовал смешанное чувство стыда и раскаяния в своем сердце. Мадам Чжан пришлось подавить свои эмоции, чтобы не начать спорить со старым Юем. Она продолжала терпеливо повторять: «Муж, если действительно нет никакого способа вернуть деньги, то я откажусь от этой идеи. Однако у нас есть шанс вернуть часть денег. Если мы не приложим некоторых усилий, у Сяба не будет никаких дорожных расходов, когда он отправится на императорский экзамен в будущем. Как его родители, разве мы не будем сожалеть об этом всю жизнь?» Старый Юй нахмурился и сказал: «Разве мошенник не украл деньги? Мы все еще можем вернуть что-то. Разве мошенника не поймали? Местные власти определенно могут вернуть деньги или, по крайней мере, вернуть их часть. Но я не знаю, вернут ли они нам их обратно наверняка». Госпожа Чжан думала о том, как заставить старого Юя пойти в старую резиденцию и попросить их о помощи. Нахмурив брови, старый Юй озадаченно спросил: «Если местные власти не хотят отдавать их нам, что мы, простые люди, можем сделать. Госпожа Чжан воспользовалась этой возможностью и сказала: «Мы ничего не можем сделать, но разве крестный отец Сяоцао?» Старый Юй сердито посмотрел на госпожу Чжан и фыркнул: «Ты только вчера вечером дала обещание, ты уже не забыла об этом, верно? В то время мы все договорились идти каждой своей дорогой и не мешать друг другу. Не прошло и дня, а ты уже забыла о боли после того, как твои шрамы зажили». Глаза госпожи Чжан метнулись по сторонам, а затем она выдавила несколько слез и начала всхлипывать. «Старик, я знаю, что в прошлом я переборщила. Я причинила вред старшей кузине, а также семье Дахэ. Но, несмотря ни на что, Дахэ, твой родной сын и кровный брат Сяба, ах, неужели они действительно не будут общаться друг с другом всю оставшуюся жизнь? Если он поможет нам в этом сейчас, разве Сяба не позаботится и о своем втором брате в будущем, когда он сделает себе имя?» К этому времени они уже подошли к своему дому. Юйбо, который вяло вышел со двора, выглядел так, словно нашел свою опору, когда увидел старого Юя. Он чуть не подавился воздухом, когда сказал: «Отец, ваш сын, полное разочарование. Я заставил вас двоих беспокоиться обо мне». Глядя на своего младшего сына, который, казалось, похудел на размер и выглядел изможденным, старый Юй подумал о словах госпожи Чжан, и его сердце несколько смягчилось. Он тяжело вздохнул и сказал: «Ты должен запомнить этот урок. Ах, люди не должны думать о том, чтобы заниматься нечестными делами. Ты должен сосредоточиться на учебе в эти дни, а затем попробовать еще раз во время осеннего экзамена по зачислению в Академию Жунсюань. Если ты не пройдешь в первый раз, попробуй во второй, в третий раз. В конце концов ты поступишь». Юйбо уныло слушал наставления своего отца и несколько раз кивнул. Однако в его сердце не было никакой надежды. После этого инцидента Академия Жунсюань, вероятно, внесла его в черный список, так что у него никогда в жизни не будет шанса снова поступить в Академию Жунсюань. В конце концов, помимо таланта, Академия Жунсюань придавала большое значение моральному облику человека в качестве стандарта для приема студентов. Когда старый Юй увидел, что его младший сын выглядит подавленным, он похлопал его по плечу и сказал: «Хорошо, это уже в прошлом, так что перестань думать об этом. Я пойду в дом твоего второго брата и спрошу, можем ли мы вернуть деньги». Глаза Юйбо блеснули, и он вдруг вспомнил, что крестный отец его племянницы был императорским посланником, посланным из столицы, что было даже выше, чем должность окружного судьи. Если бы он замолвил за него словечко, люди именно, конечно, не посмели бы забрать деньги его семьи для себя. Но разве это не разоблачит тот факт, что он хранил личные сбережения? «Отец, это связано с моей репутацией, поэтому будет лучше, если об этом узнает меньше людей», – пробормотал Юйбо. С бегающими глазами мадам Чжан сказала: «Сынок, твой второй брат не посторонний. Более того, когда я поехала в город, чтобы занять у него денег, эта девочка Сяоцао уже догадалась, что это мошенничество. Если бы она не пошла в Академию Жунсюань, чтобы сделать подтверждение, мы могли бы быть обмануты еще больше. Крестный отец Сяоцао имеет тесные отношения с окружным судьей, так что мы сможем вернуть деньги». Юйбо в негодовании заломил руки и сказал: «Значит, это Сяоцао сообщила об этом в Академию Жунсюань? Ах, мне было интересно, почему Академия сообщила об этом случае, мама? Вы разрушаете будущее своего сына. Ах». Мадам Чжан посмотрела на него в замешательстве. «Я сделала это для твоего же блага. Каким образом я разрушила твое будущее? Просто подумайте об этом. Позволить знать администраторам Академии Жунсюань об этом деле, которое изначально не было чем-то почетным, смогу ли я, ваш сын, все еще учиться в Академии Жунсюань в будущем?» Юйбо вздохнул и застонал. Госпожа Чжан сердито топнула ногой и сказала: «Во всем виновата эта проклятая соплячка Сяоцао. Мне было интересно, почему она была так добра, и оказалось, что она пыталась испортить хорошую возможность моего сына. У этой злой девочки такое злое сердце. Почему небеса не забрали ее в то время? Довольно. Ты все еще обвиняешь других в своих собственных ошибках. Я думаю, что все книги, которые ты прочитал за эти годы, сгнили в желудке собаки. Если ты собираешься продолжать в том же духе, то, я думаю, тебе следует прекратить учиться и просто вернуться, чтобы научиться ловить рыбу». Старый Юй вскинул рукава и бросился в сторону старой резиденции. Юйбо посмотрел на удаляющуюся фигуру своего отца и почувствовал обиду в своем сердце. «Я ничего не сказал, ах, в конце концов, именно мама ничего не смогла сделать и вместо этого вызвала проблемы. Конечно, можно занять денег, но зачем ей понадобилось говорить о моих делах?» Все тело госпожи Чжан дрожало от гнева. Она указала на постепенно исчезающую фигуру старого Юя и крикнула: «Посмотри, только посмотри на него. Он вообще думает о тебе как о своем сыне. В глубине души он заботится только о двух детях, которых оставила его покойная жена. Семья второго сына просто занимается сельским хозяйством и небольшим бизнесом. Какое хорошее будущее у них будет? Разве им не придется по-прежнему полагаться на тебя, чтобы жить беспечной жизнью в будущем? Мама, не сердитесь. Я, ваш сын, обязательно буду усердно учиться, чтобы в будущем эти люди пожалели, что смотрели на нас свысока». Юйбо был очень уверен в себе. В этом году ему просто не повезло. В следующем году он сдаст экзамен, чтобы стать чиновником округа, и пусть отец увидит его в новом свете. Старый Юй некоторое время ходил взад и вперед перед старой резиденцией, прежде чем Юйхан увидел его. После того, как его пригласили во двор, он увидел Сяоцао, работающий в саду. Он немного поколебался, а затем подошел, чтобы помочь ей. «Сяоцао, твои овощи выросли очень хорошо. Бок чой и шпинат в других семьях уже испортились и несъедобны, но зелень вашей семьи все еще такая свежая и нежная». Старый Юй был слегка удивлен овощами во дворе, которые явно были не в сезон. Сяоцао улыбнулась и сказала: «Возможно, это потому, что во дворе не так много ветра, поэтому они могут продержаться дольше. Дедушка, приезжайте к нам почаще, когда вы свободны. Маленький Шито очень скучает по вам». Старый Юй хотел выдавить из себя легкую улыбку, но ему это не удалось. Он не знал, как попросить ее о помощи. Они только вчера вечером согласились жить раздельно, но сегодня он пришел, чтобы побеспокоить их. Разве он только что не дал себе пощечину? Видя, что он, похоже, о многом думает и не решается заговорить, Сяоцао спросила: «Дедушка, вам что-нибудь нужно?» Глава 198. Дорога в суд. Старый Юй стиснул зубы и быстро изложил намерение своего визита. Говоря это, он не осмеливался взглянуть в большие глаза Сяоцао, которые были такими ясными, что, казалось, могли заглянуть в твою душу. Поскольку эти две семьи были связаны кровными узами, для них было невозможно полностью разорвать связь. Сяоцао очень ясно высказалась по этому поводу. Глядя на старого Юй, который впервые пришел сюда за помощью, Сяоцао тяжело вздохнула в своем сердце, совсем как в старой поговорке: «Обе стороны руки сделаны из одной плоти». Ради своего младшего сына ее дед был готов пренебречь собственным лицом. Сяоцао посмотрела на своего дедушку, который погрузился в работу и не осмеливался смотреть ей в глаза. Она намеренно сказала расслабленным тоном: «Ранее ко мне пришел дядя из Ямина и сказал, что мне нужно дать показания в суде сегодня днем. Я очень нервничаю, так как это мой первый раз. Я попрошу своего крестного отца или крестную мать сопровождать меня в это время». Сегодня ее крестный должен был вернуться из города префектуры. Ее крестная мать рано утром отвела Сяофуронг, которая заболела, в медицинский центр в городе. Она слышала, что маленькая девочка вчера вечером съела слишком много тушеной свинины и всю ночь у нее болел живот. Ай, она была девочкой из столицы, но стала такой прожорливой после того, как съела несколько вегетарианских блюд. После того, как старый Юй услышал ответ Сяоцао, его напряженное сердце почувствовало себя гораздо спокойнее, и он также начал полоть в более расслабленной манере. Огород во дворе семьи Сяоцао был не очень большим, поэтому они очень быстро закончили прополку. Спросив об этом, старый Юй понял, что работы больше нет, поэтому он встал и попрощался. «Дедушка, наша деревня Дуншень расположена в отдаленном районе. Дядюшкам из Ямина нелегко приезжать сюда, так что вы должны хорошо им прислужить. Наша семья посадила огромное разнообразие продуктов». Несмотря на возражения старого Юя, Сяоцао отправилась на задний двор и собрала огурцы, помидоры, стручковую фасоль, баклажаны и другие овощи. Она задумалась и затем достала несколько утиных яиц с 5 специями и столетние яйца из западной комнаты. Она сложила их все в корзину и велела старому Юю отнести их обратно. Старый Юй посмотрел на грязные яйца в корзине и нерешительно спросил: «Как вы едите это?» С улыбкой Сяоцао взяла одно из столетних яиц и разбила внешнюю глиняную скорлупу. Она сказала с улыбкой: «Вот так, Сначала очистите внешнюю оболочку и выньте столетнее яйцо. После этого нарежьте его на кусочки и смешайте с измельченным чесноком. Забудьте об этом, я просто пойду с вами. Дедушка, подождите минутку, я схожу за вермишелью. С таким скупым характером мадам Чжан у них, вероятно, редко была возможность есть овощи, приготовленные с маслом, не говоря уже о мясе. Поскольку она уже помогала им, Юй Сяоца решила, что она может быть хорошим человеком до конца. В конце концов, этот Юйбо был биологическим младшим братом ее отца. Она не только взяла вермишель, но и отрезала кусок свиного брюшка, который висел в колодце на заднем дворе. Она также взяла с кухни немного масла, соли, соевого соуса и уксуса. Старый Юй посмотрел на связки ингредиентов и приправ в руках своей внучки и почувствовал себя слишком пристыженным, чтобы поднять голову. Глядя на полосатую свинину, которая весила больше, чем Кэти, он сказал: «Тебе не нужно приносить мясо, твоя бабушка, ГМ». Госпожа Чжан уже зарезала курицу. Сяоца улыбнулась и сказала: «Я слышала, что там будут несколько судебных приставов, так что всегда уместно приготовить больше мясных блюд. Пойдемте, нам еще нужно съездить в город после обеда». Когда они добрались до дома семьи Юй, Сяоца приветствовала судебных приставов радостной улыбкой. У молодой девочки изначально было очень радостное лицо и милая улыбка, поэтому в сочетании с тем, что она мило называла их дядями, она быстро произвела благоприятное впечатление на судебных приставов. На кухне мадам Чжан, мадам Ли и жена Чжан Цуаня были очень заняты. Когда Сяоца вошла на кухню с корзиной ингредиентов, она проигнорировала мадам Чжан, и мадам Ли приветствовала жену Чжан Цуаня с улыбкой. «Тетя, я давно слышала о ваших хороших кулинарных навыках. Я должна воспользоваться этим шансом, чтобы поучиться у вас сегодня». Ах, жена Чжан Цуаня была наблюдательным человеком. Когда она увидела странное выражение на лице госпожи Чжан и Сяоца, игнорирующих их, она поняла, что определенно что-то происходит. Однако она была не из тех, кто любит копаться в личных делах других людей. С улыбкой на бледном и пухлом лице она сказала: «Просто послушай, что ты говоришь. Зачем тебе учиться готовить у этой тети? У твоей мамы гораздо лучшие кулинарные навыки, чем у меня. О, что это? Это выглядит очень по-новому». Сяоца очистила столетние яйца и разрезала их на 4 части. Затем она налила сверху соус, который состоял из измельченного чеснока, кунжутного масла и соевого соуса. Она принесла около 10 столетних яиц, так что этого было достаточно, чтобы заполнить целую тарелку. Она взяла кусочек и поднесла его ко рту жены Чжан Цуаня, с выражением, которое выглядело так, как будто она хотела, чтобы ее похвалили. Она сказала: «Попробуйте этот салат из вековых яиц, который я приготовила, и дайте мне знать, что вы думаете». Жена Чжан Цуаня была слишком смущена, чтобы открыть рот, поэтому она мягко покачала головой и сказала: «Я пришла помочь, поэтому я не могу красть еду прямо перед хозяином. Как это может считаться кражей еды? Даже шеф-повару ресторана Чжинсю нужен кто-то, кто попробует его еду. Тетя, быстро попробуйте и дайте мне какой-нибудь отзыв». Услышав ее слова, жена Чжан Цуаня, наконец, открыла рот и съела кусочек столетнего яйца. Мягкое столетнее яйцо имело приятный привкус во рту, имея довольно тягучую текстуру. Желток внутри не полностью затвердел и издавал слабый аромат. С богатым вкусом приправы, это было действительно вкусно. Жена Чжан Цуаня неоднократно похвалила его, попробовав. Сяоца намеренно изобразила гордое выражение лица. Если бы не масло на ее руках, жена Чжан Цуаня нежно обняла бы ее. Увидев мягкий тофу на кухонном столе, Юй Сяоца промыла тофу под водой, нарезала оставшиеся 2 яйца и положила их поверх тофу. После этого она полила сверху соусом и завершила блюдо вековые яйца и тофу. Жена Чжан Цуаня приготовила блюдо курица, тушеная с грибами и немного пшеничных лепешек. Это был последний запас пшеничной муки, который был у семьи Юй, поэтому это вызвало у госпожи Чжан приступ сердечной боли. На другой плите Сяоца приготовила свинину, тушеную с вермишелью, блюдо, которое любили северяне. Она также приготовила несколько овощных блюд с устричным соусом. С тех пор, как фабрики семьи Чжоу начали производство, Сяоца, как акционер, никогда не испытывала недостатка в таких приправах, как устричный соус и глутамат натрия. Она также могла получить неограниченное количество вермишели и столетних яиц, когда бы не захотела. Было сказано, что деньги будут вычтены из дивидендов, но третий молодой мастер Чжоу всегда был щедр по отношению к ней, так что на самом деле его не волновал такой тривиальный вопрос.